Прелюдия вторая. Принцесса Риса стояла на балконе своей комнаты, мрачно уставившись на гейзер грязи и серы, возникший на месте некогда прозрачного озера позади замка, и размышляла о том, что иногда реальность настолько символична, что это даже становится невежливым. Возможно, ей следовало отправиться вместе с Дженси, чтобы доставить на место Самброзио. Они сейчас вместе ехали бы по пустыне, слушали нытье наемников и делились друг с другом мечтами о том, чем будут заниматься потом, когда все снова наладится. Кала Маланник рассказывал бы какую-нибудь историю о подвигах эльфов, которая должна была заставить людей смутно ощутить их превосходство, а Самбризио... Она поморщилась, так как озеро отрыгнуло грязь и вонючую воду. Нечто подобное любила выкинуть Самброзио. «Ваше королевское величество!» — прощебетал голос у нее за спиной. «Пришла портниха, чтобы примерить ваше свадебное платье!» Риса повернулась в дом, бросив последний тоскливый взгляд в сторону пустыни и прошла в свою спальню. В гостиной Дейзи, ставшая ее горничной после возвращения из рабства и прочих опасных приключений, болтала с портнихой. Худой, угловатой женщиной с явно выраженным косоглазием. Дейзи же была полногрудой и пухленькой. Волосы ее уже посеребрила седина. Вместе они напоминали принцессе иголку и подушечку для булавок. Пока принцесса раздевалась до белья, она слушала их беседу. «Не может быть!» — восклицала Дейзи. «Огромные змеи, крылатые, летают!» «Это точно!» — ответила портниха. «Они налетели на рынок, где торгуют скотом 2 часа назад. Лучники принца сбили одного. Теперь, когда уже не надо бояться, что он проглотит тебя целиком и даже прощения не попросит, можно разглядеть, что у него красивая чешуя». Принцесса вошла в комнату, и служанки сделали глубокий реверанс. Риса милостливо приняла их знаки почтения. Мама всегда говорила, что быть принцессой значит всегда держаться в достоинстве, даже в нижнем белье. Портниха начала разворачивать свертки, принесенные ее помощницей. Там были нескончаемые ярды шелка, цвета слоновой кости, кружева ручной работы и гремящая шкатулка с жемчужинами. Когда портниха с помощью Дейзи развернула ткань, Риса увидела, что она уже начала принимать очертания элегантного свадебного платья с длинным шлейфом. Прежнее унылое настроение сменилось радостным возбуждением. Когда примерка была закончена и портниху отослали работать дальше, Риса надела костюм для верховой езды, взяла эльфийский лук и стрелы, сделанные для нее Калой, и пошла искать Ренго. Охранники сказали, что принц сейчас один в своем личном зале заседаний, и она поспешила туда, все еще полное возбуждение по поводу предстоящей свадьбы. «Ренго, дорогой!» — произнесла она, врываясь в зал для проформы, стукнув в дверь. «Поехали со мной на охоту!» Принц поднял взгляд от кипа бумаг, и мелькнувшее на его красивом лице раздражение тут же сменилось на более приветливое. Хотя... и не совсем радостное выражение. Он поднялся и поцеловал ее руку. «Риса, любимая», — ответил он, — «на охоту. Теперь, когда надо продумать планы нашей свадебной церемонии и коронации, а стране грозит страшная опасность». «Именно на эту опасность я и хотела поохотиться», — возразила она немного запальчиво. «Говорят, что крылатые змеи не дают покоя торговцам скотом. Я подумала, мы могли бы проехать и сбить одного из них. Из его шкуры для нас с тобой выйдет по паре прекрасных сапог и по поясу». «Сапоги и пояс меня сейчас мало заботят», — сказал принц, отпуская ее руку. «Тогда как насчет настроения наших подданных?» — спросила принцесса. «Они ждут, чтобы воинственный принц взошел на трон, но ты, по-видимому, превратился в клерка». «Вероятно, именно клерк и нужен в мирное время, драгоценная моя», — сказал он. «Если им нужна помощь армии, я пошлю один из отрядов гвардейцев. Они разделаются со змеями. Риса надула губки, ненавидя себя за то, что не в состоянии сдержаться. Ренга был прав. Ее собственные родители правили больше при помощи свода законов и собственного примера, чем военных подвигов. Но она не ожидала, что Ренга так быстро угомонится. Когда они с Дженси встретили его после из отъезда из Антаруса, она могла бы прибавить еще какое-нибудь к сказанному, но послышался стук в дверь зала заседаний. «Это мой следующий посетитель, Риса», — сказал принц, лицо его осталось бесстрастным. «Я пошлю дивизию гвардейцев на охоту за крылатыми змеями». Риса умела понять, когда ее выпроваживают. Она покинула зал, едва взглянув на худого человека в одежде священника, который ждал у двери. Лемл Таудей посмотрел вслед удаляющейся принцессе. «Принцесса совсем не выглядит счастливой», — заметил он принцу Ренга. «После свадьбы и коронации она станет более уравновешенной», — ответил принц. «Сейчас она все еще привыкает к своим новым обязанностям после беззаботной жизни, полной приключений. Я слышал, что принцесса попала в рабство, была продана в бордель и спаслась, лишь осмелившись совершить путешествие по населенными злыми духами пустыни до самых врат Антуруса, города мертвых», — заметил Лем. «Именно так», — ответил принц. «То было время, когда она отвечала только за себя. Время немедленного вознаграждения и славы, время без ритуалов, помпы или протокола. Она успокоится, когда осознает бремя своего нового положения». «Как осознали вы, ваше высочество?» «Вот именно. У тебя есть для меня новости?» Принц внезапно улыбнулся. «Прости меня, Лэм. Я был немножко чопорен. Я забыл долг гостеприимства. Короткая беседа с Риссой выбила меня из колеи. Садись к огню и позволь принести тебе вина». Когда принц откупорил вино, жидкость вскипела. Но совсем не так, как шампанское или пиво, и выплеснулось густой коричневой струей в кубке. Наморщив лоб, принц понюхал вино. «Это не пиво. Собственно, у него необычно сладкий запах». Он осторожно отпил, потом глотнул побольше. «Совсем не дурно, Лэмп. Я полагаю, что магические аномалии распространились на мой винный погреб. Хочешь попробовать?» «Это, несомненно, редкий спиртной напиток». «Что бы вы ни пили, мой принц, мне все понравится», — ответил священник, пробуя странный напиток. «Не перейти ли нам к делу?» — мягко подтолкнул его принц Ренга. «Как пожелаете, сир. Я пришел доложить, что демон тьмы продолжает появляться из черепа Каларана. Я интерпретировал этот знак как успокоительно. Как только мог. Но верховный жрец обеспокоен и думает, что нам не следовало позволять увозить свиток и амулеты из Калтуса». Принц улыбнулся и отпил темной тягучей жидкости. «Что они от меня хотят?» — спросил он. «Они ведь согласились с советами моих прорицателей, а теперь артефакты уже увезли к местам их хранения». «Некоторые вспомнили, что вы имеете связь с мономагами, сопровождающими каждого из героев», — ответил Лему Тудий, делая вид, что удручен своими новостями. «Ходят разговоры о том, чтобы заставить вас отозвать генерала Блейд и Тара Квинтика, прежде чем они выполнят свое задание». «Чертовская наглость!» — воскликнул принц. «Разве они не понимают, что на карту поставлено гораздо больше, чем недоброе знамение заколдованного черепа? Подозреваю, что у Каларана могло хватить злобы так настроить свой череп, что он теперь дает нам ложное знамение». Лемл улыбнулся. «Ну, это здорово придумано, ваше высочество. Я могу это использовать, если протесты станут слишком громкими. Конечно, мне придется очень осторожно намекнуть, кому следует». Принц выдвинул ящик, вытащил маленький звенящий мешочек и протянул его священнику. «Я тут кое-что собрал для твоей благотворительности», — — сказал он. — Наскреб несколько монет дополнительных пожертвований. Не думаю, чтобы до коронации мне снова удалось так легко собрать что-нибудь еще. Конечно, после коронации я получу доступ к казне, однако, если амулет и свиток вернутся, церемония может быть надолго отложена. Лемол проглотил остаток напитка, встал со стула и низко поклонился. Мешочек исчез в кармане его одежды. — Я понимаю, ваше высочество. Сделаю для вас все, что смогу. — Сделай, — произнес принц, глядя ему вслед. — Сделай.